Глава 5. Магический посох павшего бога. Ранг божественный. Прочность 5000 из 5000. Восстановление прочности 1% в минуту. Предмет масштабируется и всегда равен уровню своего владельца. Предмет уникальный. Можно дать ему имя. Может сочетаться с одним предметом божественного ранга экипировки и одним предметом божественного ранга боевой бижутерии. Автоматически накладывает на владельца магический щит божественной ярости прочностью 500 тысяч единиц. Щит восстанавливает 1% прочности в минуту. Отражает на нападающего 10% урона. Уменьшает все положительные параметры нападающего на 1% за каждый его удар вплоть до 50%. Плюс 50 к владению боевыми шестами. Энергия духа – плюс 5000. Сила духа – плюс 50. Выносливость – плюс 50. Стоимость каста заклинаний – минус 20%. Время каста обычных заклинаний – минус 50%. Время каста высших заклинаний – минус 20%. Откат времени между использованием обычного заклинания – минус 50%. Откат времени между использованием высших заклинаний – минус 20%. Встроенные заклинания. Любое заклинание стихийной магии. Вы можете использовать любое заклинание, существующее в этом мире, или сформировать свое. Шанс срабатывания, сила воздействия и кулдаун между попытками использования нестандартных заклинаний зависит от характеристик мага. Ограничение. Уровень 250. Маг, некромант, лич и другие приравненные к ним классы. Стоило нам выбраться из шахты, как нас тут же окружила толпа возбужденных игроков. И я не стал тянуть резину, устроив выставку выбитого лута прямо здесь же, на покрывале, брошенном кем-то на голую землю. Меня, конечно, больше всего заинтересовал посох. Почти двухметровая палка, изготовленная будто из потекшего темного стекла с внушительным шишаком наверху, усыпанным острыми шипами. Внутри стекла то и дело пробегали огненные искры, высвечивая его изнутри мягкими сполохами. Помнится, когда павший превращал меня в фарш, он действовал двумя посохами. Сейчас же он остался один, и, похоже, мне с ним теперь нельзя расставаться. Мои друзья часто меня упрекали в том, что я игнорирую этот предмет экипировки. Но повсюду шастать с двухметровой палкой не очень удобно. Сейчас же к этому надо будет привыкать. Щит, да плюс любое заклинание магии стихий, хоть существующее, хоть придуманное. Даже не знаю, что еще можно придумать, чего больше пожелать. Я взмахнул палкой в воздухе, с удивлением ощущая себя чуть ли не мастером Шаолиня, разящего сотни врагов одной бамбуковой палкой. Хотя да, на нем же еще невменяемый буст, владение боевыми шестами. То-то он в руке сидит, как влитой. Однозначно берем. Срочно надо будет зайти в соответствующий раздел чата, посмотреть, какие здесь в принципе есть заклинания. В этом мире продавалось практически все и весьма охотно. Но вот высококачественного оружия, непробиваемых доспехов или заклинаний выше третьего уровня в свободном доступе не было. Все это можно было добыть, либо совершая геройские поступки, но тогда вещи часто были привязаны к определенному игроку, либо выбивая их из очень крутых мобов. А это, как правило, делалось большими группами или даже целыми кланами. И тогда вещи тоже не оказывались на рынке, а с громкими воплями, грозным биением в грудь и руганью рассасывались среди участников похода. И Мария, сейчас работающая на лапу, и Снегирь в ежедневном режиме мониторили аукцион. Но за все время игры так и не обнаружили в продаже чего-то неописуемо прекрасного, а просто хорошее стоило поистине невменяемых денег. Например, одной из таких вещей была книга по алхимии, которую я заставил для себя купить лапу за сумму, втрое превышающую все, что мы заработали все пятеро за все время игры. Кстати, что-то я давненько не занимался алхимией. А ведь в свое время я ее взял не просто так. Она помогает развивать силу и энергию духа, что впрямую влияет на мои боевые возможности в игре. Но за последний месяц я, если и использовал алхимию, то то только для того, чтобы сварить себе свежего кофе. Надо это исправлять, тем более, что у меня в загашнике пылятся два уникальных рецепта. Один добытый еще когда мы отвоевывали замок в пустошах, второй полученный только вчера. Надо посмотреть, что за ингредиенты для них требуются, и уделить пару дней прокачке алхимии, а заодно и пополнению клановых ресурсов высокодефицитными эликсирами. Ага, пару дней. Где бы только их взять? От этих мыслей я слегка взгрустнул, закинул свой новый посох себе в сумку и взялся за следующую вещь. Она, как и прежде, больше напоминала грязную половую тряпку, чем вещь, снятую с божества. Да и параметры у нее были весьма сомнительные. И было их, прямо скажем, немного. Плащ павшего божества. Прочность 3 из 3000. Известность плюс 500. В этом плаще вас примут в любом высокородном доме этого мира. Вот только каким будет отношение к вам после этого, это большой вопрос. Интересная вещь. А прочность 3 из 3000 означает, что пропуск только трехразовый? Пока не используем, хоть раз не узнаем. Хотя предупреждение не настраивает на лирический лад. Вполне возможно, что вход будет, а выхода нет. В этом мире не больно жалуют приверженцев древних богов. Тем более теперь, когда они пали и стоят на пороге своего полного развоплощения. Разбираться с этим будем потом, хотя будь этот плащик у меня вчера, попадание на сходку избранных из числа темных рас прошло бы гораздо легче. Отложил рваную тряпку в сторону, доставая третий предмет. Обруч Толстосума. Несмотря на название, вещица выглядела весьма невзрачно. Согнутая кольцом полоска мятого металла на вроде красной меди, которую следовало надевать на голову. А вот характеристики здесь были весьма интересными. Ранг – раритетный. Прочность – 2000 из 2000. Слот – голова. Позволяет обнаруживать сокрытые клады, драгоценные металлы и камни в радиусе 20 метров. Ни горные породы, ни почва, ни толстые стены не скроют золото и камни от вашего взгляда. Разве только самые сильные защитные чары защитят их от вашего взора. Ограничение. Уровень 200. Миг, и окружающие меня рудокопы приняли стойку, будто гончие. А затем Дорин протянул ко мне слегка подрагивающую руку. «Командир, это наше, ты обещал!» «Обещал», — подтвердил я, спокойно убирая обруч в сумку. «Но, во-первых, среди вас нет ни одного человека 200 уровня. А во-вторых, эту вещь нельзя передавать кому-то индивидуально. Эта вещь всего клана. Должна принадлежать только его члену. Завтра на рассвете трое из вас, те, что покрепче, должны быть здесь. Мы попаровозим их немного, а если не успеем догнать до 200 уровня, передадим на прокачку другим боевым пятеркам. Заодно наш бухгалтер составит договор на безвозмездную аренду этого предмета, где вы будете приоритетной группой. Можете пользоваться им сколько влезет, пока вы действуете на благо клана. Все ясно?» Я дождался неуверенных кивков и взялся за четвертый предмет. Но после невзрачного обруча, несмотря на свой вид, он не вызвал никакого ажиотажа. Хотя это было странно. Предмет был крайне достойный. Сума странника. Ранг раритетный. Прочность неразрушимый. Вместимость 1000 ячеек. Переносимый вес 200 кг. Особенности. Помещенный в сумку реальный вес уменьшается на 90%. Помещенные в сумку предметы не портятся. Из этой суммы ничто не может быть украдено. При смерти владельца ни один предмет из нее не выпадает и не будет утерян. Я еще раз глянул на наших старателей, однако былого энтузиазма в их глазах не увидел. Тут одно из двух. Или им не нужна эта шикарная сумка, что слишком невероятно, либо они еще не отошли от впечатлений, произведенных третьим лотом. Так как никто ничего не говорил, пришлось спрашивать самому. «Я так понимаю по вашим светлым лицам, что эта сумка вам очень нужна». «Ну...» — протянул Дорин. «Сумка на самом деле невероятно шикарна. Но самая маленькая вагонетка начинается с объема в 1500 ячеек. А в большие вообще 5 помещается. Нам сильно большие сумки не нужны. Это вещь для дальних походов, для закрытых данжей, откуда ничего телепортом прислать нельзя. И где все, что в сумку влезло, то и твое. Нам бы лучше ее стоимость деньгами получить. Она хорошо должна стоить, но и у нас многие по уровню подросли. Экипировку, снаряжение менять надо. Деньги нужнее. Все, понял. Тогда эта сумка нашему бухгалтеру пойдет. Прикинем с ним, сколько такая штука стоит, и к вечеру на ваши счета деньги перекинем. Список мне составь всех, кто в этом участвовал. Договорились. Пожал десяток шершавых грубых ладоней и направился к развалинам нашего замка. В принципе, делать мне там было нечего. Просто надо было подумать о предстоящем завтра походе. Прошел десяток метров по бурьяну, выбрался на начавшую зарастать травой тропинку, побрел по ней, рассеянно пиная кусок засохшей земли. На середине пути тот рассыпался мелкой крошкой, а я встряхнул головой, откидывая посторонние мысли. Нет, так это не делается. Броневой снегирю. Привет тебе, о невинная жертва высокородного насилия. Не сможешь меня перекинуть на острова? Дожидаясь его ответа, полез на почту, но сильно важного там ничего не было. В основном рядовые соклановцы вопрошали, долго ли еще нам оставаться без роду, без племени, а вернее без замка. Также ныли по поводу отсутствия клановой движухи и каких-то совместных дел. Пришлось сделать рассылку, оповещая, что их любимый глава клана денно и ночно только этим и занимается, что возвращает нам положенную жилплощадь и печется об их благе. После этого все мои дела закончились. Смертная тень еще не отписался. Пришлось поставить его сообщение на громкую связь и шарахаться по начавшим зарастать деревьями развалинам, удивляясь, насколько здесь природа быстро берет свое. Слава богам, продолжалось это недолго. Прямо перед моим лицом открылся портал, и высунувшаяся из него грабля снегиря схватила меня за шкирняк, перетаскивая на летающие острова. «Ты чего-то какой-то помятый», — посмотрел я на него. «Будто не из королевской спальни, а из шахты после двух смен только что вылез. Я сейчас с нашими рудокопами общался. Так они посвежее тебя выглядят». «В том-то и дело, что из спальни. Величество от расстройства совсем с катушек съехало. Заездило меня, мочи больше нет». «Охренеть! Кто бы услышал, не поверил. Королева эльфов ему надоела, понимаешь?» «Я бы не сказал, что надоела, но всему же есть предел. Спаси меня от нее, пожалуйста». Я только покачал головой. «Должен будешь. Иди скажи ей, что злобный глава клана тебя послал готовиться к завтрашнему походу, грозил тебе великими карами и обещал жестоко наказать, если ослушаешься». Счастливый рейнджер, сделав озабоченное лицо, умчался объясняться со своей высокородной подружкой. А я обвел взором пристанище воительниц Небесной Орды. На первый взгляд здесь все осталось так же, как и раньше. Бассейн с плавающими в нем гигантскими кувшинками, прозрачные ручьи, бегущие по замшелым камням, прекрасные эльфийки, мелкими незаметными шажками, приближающиеся ко мне. Вот черт! Я сорвался с места, устремляясь ко входу знакомой пещеры, завешенному расшитыми гобеленами. Если изголодавшиеся до мужского тела шалуньи поймают меня раньше, то изнасилуют до полусмерти. А я не для того сюда сегодня прилетел. Успел. Занавеси сомкнулись у меня за спиной, отрезая донесшийся сзади стон разочарования. Я прошел через несколько вуалей, по коридору, освещенному выросшими в трещинах скалы цветами, и добрался до спальни, где на кровати возлежала одна из близняшек. Лея или Лия. Я так и не научился их различать. Но ничего, для задуманного мне и одной хватит. Девушка увидела меня и радостно вскинулась, но я ее остановил. «Стоп, стоп! Лежи, как лежала! Не шевелись!» «Вы вернулись! Я так счастлива!» Девушка выгнулась на кровати, демонстрируя свои внушительные выпуклости. «Может быть, мне сестренку позвать?» «Может, попозже. Сейчас ты нужна мне для другого». «Да? И для чего же?» Обиженно надула она губки. «Мне подумать нужно». Я присел на кровать, склонился к ней, расстегивая на ее топике единственную пуговичку в виде древесного листа. Убрал распахнувшуюся ткань в сторону, высвобождая из ее плена обворожительную грудь. Повторил то же самое с короткой юбочкой. «Вы точно уверены, что хотите именно подумать?» Или это у вас так называется?» В ее голосе зазвучало явное кокетство, но я был вынужден ее огорчить. «Именно что подумать. Раздвинь немного ноги и полежи тихо хотя бы минут 10-15». «Как же... Тссс!» Я приложил палец к губам. «Я сказал тихо». Прилег рядом, зарывшись лицом в сиськи и водрузив свою ладонь меж ее ножек. «О да, а я ведь в суматохе последних дней почти забыл, как правильно нужно думать». Полной грудью вдохнул потрясающий аромат, исходящий от ее кожи, полностью расслабляясь и отпуская свои мысли на волю. В принципе, к завтрашнему походу у нас почти все готово. Три старших пятерки с помощью моих парней добыли все части для магического пробойника. По идее, он должен помочь сломать завесу, отделяющую замок и гору, рядом с которой он построен, от внешнего мира. После этого у нас откроется прямой путь к нему. Но как бы нам срочно не был нужен замок, основная задача все же на данный момент — это патриарх Кумквартов и насланный на него некромантами смертельный мор. Если не удастся его излечить, погибнет и он, и все остальные острова. Эльфийкам придется спускаться на бренную землю, где им, помня старые заслуги, вряд ли будут рады. А без мужчин-защитников их ждет или прозябание в каких-нибудь глухих джунглях, или место в гаремах земных правителей. Вряд ли кто-то из них откажется от шанса заполучить себе такую лакомую добычу. Я еще раз втянул одновременно будоражащий и успокаивающий аромат и окончательно уверился — нет, не откажутся. Ладонь моя непроизвольно скользнула ниже, меж влажных приветливых губок, находя там заветный бугорок. Эльфийка только тихо пискнула, но не заговорила, не решаясь нарушить мой приказ. «А теперь вопрос на засыпку. Чем нам лечить монстра настолько невменяемых размеров, что по его венам можно плавать будто по рекам?» Добытая информация говорит, что для этого понадобится нечто до краев заполненное энергией жизни. Что это может быть? Нам стоит купить целый грузовик с лучшими эликсирами жизни? Или хватит свитка великого очищения? Или будет достаточно моего навыка, которым я раз в сутки полностью могу излечить любого? Или смерть так просто не лечится? А может, в этом нам поможет новый посох, способный на любое заклинание? Под рукой стало совсем влажно, а тело эльфийки забило мелкая дрожь. Но я не стал обращать на это внимания, раздумывая, что же нам делать завтра. А может, пойти с козырей и попросить помощи у богини жизни? Я все же какой-никакой, а ее официальный адепт. Нет, у нас параллельно с этим висит квест с павшими богами, и она может решить, что это засчитается как обещанная единократная помощь в том деле. Один раз столкнувшись с павшим богом, я ни в коей мере не хочу лишаться возможности вызвать на помощь новых богов при встрече со следующим павшим. Стоит признать, что первого мы бы не завалили даже с немалой помощью стальных амазонок. Вряд ли следующему поверженному богу на голову свалится еще один остров. Теперь, конечно, у нас есть один свой, но его нам дали хоть и на 100 лет, но в аренду, которая предполагает, что когда-то его надо будет отдавать, и рисковать им в бою с поверженным богом я не намерен. «Ах!» Не выдержав, застонала эльфийка, неосознанно начав двигать бедрами, заставляя мои пальцы проскальзывать внутрь. «Что еще? Если не богиня жизни, то, может быть, ее главные подручные? Королева фей, правая рука богини, думаю, тоже бы подошла. Вот только где ее найти? Я видел ее всего пару раз и даже не представлял, как можно встретиться снова. Да к тому же уговорить на весьма опасное путешествие». «Ах, богиня милостивая!» Вот черт, эльфики явно не подходят для долгих раздумий, слишком страстные, слишком давно пропали у них мужики. «Ну ладно, ладно, уговорила!» Я оторвался от сисек, разворачивая ждущие бедра к себе. «Так ничего умного и не придумал, но чувствую, завтра нам придется приложить максимальные усилия, чтобы дотащить до финала питомца-снегиря. На кэт там будет главная надежда». Смертная тень броневому. «Шеф, мы почти на месте. Будем через 5 минут». Я только что слез со счастливо притихшей эльфийки и на долгожданное сообщение посмотрел с неудовольствием. «Ну, не долетели же, чего заранее беспокоить?» С явным удовлетворением окинул взором разомлевшую девушку. Перевернул ее на живот, приподнял бедра, полюбовавшись немного и этой гранью ее таланта, и решил, что она не менее хороша. «Ну что ж, пожалуй, продолжим». Оказалось, что активная фаза раздумий в этот раз была не менее плодотворна, чем классическая. И в портал я шагнул, озаренный еще парой идей, которые, впрочем, ушли на второй план, как только я оказался по ту сторону портального окна. Здесь меня тут же оглушил рев бури и визг раздираемой земли. Практически лишившиеся листьев древа перестало закрывать от взора вид на пустошь. А там творилось такое, что я всего пару раз видал в самом ее центре, рядом с нашим старым замком. Там, где неистовые смерчи с каким-то потусторонним хлюпанием всасывали в себя тонны каменного расплава и, светясь в темноте, будто чудовище из апокалипсиса, разносили его по всей долине. Здесь до лавы дело еще не дошло. Но магическая стена гнулась и стонала под напором десятков огненных смерчей, грозясь обрушиться в любой момент. «Источник богини почти высох», — донесся до меня слабый старческий голос. «И демоны из древних преданий пришли за нами. Это конец». Я поднял наверх голову и увидел зависшую над деревней громаду летающего острова. «Это не демоны. Это ваше транспортное средство. Оно за несколько часов всех жителей деревни вместе со всем скарбом может донести хоть до самой столицы. Дед, где все?» «Там!» Фрол слабо махнул куда-то рукой. «Около трактира босс собирают. Хотят уходить, как ты сказал. А я вот попрощаться сюда пришел». «Так, а ну-ка отбросить все пораженческие настроения. Ты не на смерть идешь. Впереди у вас счастливое будущее». «А может быть, лучше бы и на смерть. Чего мне старому в чужих краях делать?» «А как же 37 внучат?» «Им всем дед нужен. Иди к обозу. Скажи, чтобы люди не боялись. Через 10 минут мы вас всех отсюда заберем. А там уже решим, куда вас лучше переселить». Вызвал позвякивающего попоной Дола, вскочил в седло, затем подумал еще раз и полез на почту. «Броневой смертной тени. Здорово. Пришли мне координаты для телепортации, а то я на Доле даже до низа острова не долечу». Казалось, что остров завис прямо над землей. Но если учитывать его размеры, его верхний край сейчас находился примерно в километре над нами. Долу не преодолеть и пятой части этой высоты. Дожидаясь ответа, я все-таки взлетел на 30 метров, с высоты обозревая родную деревеньку. В центре ее была видна нешуточная суета. На единственной грунтовой дороге выстроился внушительный обоз из 20 телег, запряженных то лошадьми, то коровами, то даже парой коз. Еще большее количество скотины было привязано сзади. А между ними сновали люди, усаживая малых детей в наполненные скарбом телеги, утешая плачущих, подбадривая угрюмых подростков. От тени пришли координаты, и я, не слезая с дола, нырнул в окно открывшегося портала. «Это что здесь еще такое?» Я спрыгнул со своего скакуна, хлюпая разлитой повсюду водой. «Вы чего, по пути под дождь попали?» «Попали, только это другая вода». «В смысле другая вода?» «Та сразу в трещины в камнях всосалась, а затем в десятках мест камень обваливаться начал, образуя что-то в виде туннелей. А еще через час из них вода полилась, смывая с поверхности острова всю грязь и мусор. И эти грязные потоки опять в трещины засасывают. А наружу опять чистая вода выплескивается». «Понятно. Это нормально. Так они и питаются. Все сточные воды, наполненные грязью, мусором, ветками и листьями, павшими животными и их отходами жизнедеятельности, все стекает внутрь. Там отфильтровывается, а наружу уже бьет кристально чистая вода. И так час за часом, день за днем. В реальной жизни родственники Тимофея растут очень медленно, и получаемого таким образом питания им за глаза хватает. Вот только у нас здесь кроме пыли и смывать-то нечего. Как бы Тёма у нас не заголодал. Чуть попозже решим эту проблему. А пока у нас другое дело. Видели деревеньку там внизу? Нам весь народ со всем скарбом надо сюда перенести. Я знаю, кумкварты такое могут. Как думаешь, у нас получится?» «Наверное», — неуверенно пожал плечами Тень. «Еще не пробовал. Хотя в интерфейсе такая опция, как захват предметов, появилась. Надо пробовать». «Тогда, как будешь готов, приступай. А я спущусь вниз. Постараюсь успокоить людей». Я пнул Дола по бокам, отправляя его в галоп. Затем и в крутое пике, когда под его копытами вместо застывшей лавы разверзлась бездонная пропасть. Расправились призрачные крылья, но это помогло так же, как если бы я начал размахивать руками, пытаясь удержать наши тела на месте. Создалось впечатление, что вокруг нас безвоздушное пространство, и крыльям просто не на что опираться. Мы рухнули вниз, оглашая пространство сдвоенным воплем. Вернее, вопил только я, а Дол истошно блеял, судорожно маша крыльями. Весь тот бесконечный путь, пока мы топором падали вниз. Казалось, что земля уже на расстоянии вытянутой руки, когда, наконец, под крыльями засвистел сжимаемый воздух, и нас резко подбросило вверх, после чего начался уже спокойный спуск. С такой высоты нам стало видно всю долину и граничащую с ней пустошь. И стало понятно, что огненные смерчи носятся не только вдоль деревни, но по обе стороны от нее, насколько хватало наших глаз. Несколько мгновений, и вот Дол, сбив воздух крыльями и подняв тучу пыли, опустился прямо перед начавшей движение колонной, останавливая великий исход.